Глава 12. Марина. Прежде чем войти в квартиру, я минут 5 стояла возле входной двери и настраивала себя на позитив. Мне нужно было показать Сашке совсем не смятение и отчаяние, а наоборот, счастье, удовлетворенность новыми отношениями и презрение к нему. Максимум, что я могла себе позволить, это здоровую конструктивную злость. Но ни в коем случае не какие-то нюни. Когда мне показалось, что я наконец дозрела, я достала ключи из сумочки и, открыв замок, вошла в квартиру. Сашка вылез из спальни почти сразу, как я сняла куртку и сапоги. Посмотрел на меня вопросительно, подняв брови. Мол, где ты была и почему не отвечала на звонки? Но я молчала. Спокойно раздевалась, натянув на губы легкую многозначительную улыбку, и ничего не говорила. Сашка, наверное, в дальнейшем решил, что я совсем обнаглела. На самом же деле мне просто не хотелось начинать этот разговор первой и лгать. Пусть и не во всем, но во многом. Но муж молчал, только в тишине ходил за мной, как привязанный, и пыхтел. Подобное поведение для Сашки вещь удивительная. Он вообще не отличается сдержанностью, в отличие от меня. Хотя теперь я уже тоже не отличаюсь. В итоге я села на постель, начала расстегивать платье, в котором ходила в клуб. Молния была сбоку, поэтому помощь Сашке мне не требовалась. И вдруг поймала на себе его голодный взгляд. Такой откровенный, страстный и обжигающий до самого нутра. Ни один мужчина не смотрел на меня подобным образом. И я внезапно разозлилась. Потому что вот какого хрена он мне изменял в течение 7 лет, если всегда, сколько я себя помню, смотрел на меня только так? Чего ему не хватало-то? «А знаешь...» Выпалила я, улыбнувшись. Думаю, что со стороны моя улыбка выглядела радостной. На самом деле она была скорее дикой. Я тут недавно с одним мужчиной познакомилась. Так, ничего особенного. Встречались пару раз, ходили кое-куда, переписывались, флиртовали. А сегодня я с ним в первый раз переспала. Сашка замер, будто остолбенел. И взгляд тут же изменился. Из него начисто исчезла страсть. Теперь в нем отражалась одна лишь растерянность. И побледнел муж так сильно, что я на мгновение подумала, что его сейчас сердечный приступ хватит. Но не отступила, гнула свою линию. «И он такой классный оказался, знаешь?» Продолжала я, по-прежнему улыбаясь. Зачем-то встала и, ощущая какую-то безумную эйфорию, подошла к Сашке и выдохнула ему почти в лицо. «Я ведь уже 4 года оргазма не получала, а он меня так оттрахал, что я несколько раз кончила. И какой у него член! У тебя по сравнению с ним жалкая пипка!» «Марин, что ты несешь?» Прошипел Сашка, хватая меня за плечи. «Что за ху...» «Хуйня это ты про себя?» Засмеялась я, дрожа от азартной злости. «Согласна, ты полный отстой. Теперь я понимаю, по какой причине ты изменял мне. Комплексовал, что у тебя маленький член. Жалкий, крошечный». Сашка, что-то прорычав, поднял одну ладонь и шлепнул меня ею по губам. Было вообще не больно и даже не обидно. По крайней мере мне, а вот он, кажется, испугался. Посмотрел удивленно на меня, потом на свою руку, будто не понимал, как умудрился поднять ее на жену. А я по-прежнему смеялась. «Не нравится слушать правду, да? Ну что ж поделать, такова теперь твоя доля. Можешь меня поздравить. Я узнала, как трахаются настоящие мужики, а не тряпки вроде тебя. Кстати, не пойму, что ты переживаешь? Сам же когда-то мне сказал, что я слишком драматизирую и устраиваю трагедию из-за ерунды. Где, мол, секс, а где семейные отношения, любовь-морковь? Что, сейчас это уже другое, да? Тебе можно, а мне нельзя?» Сашка молчал, только смотрел на меня, сверкая бешеными глазами, и мне на одно мгновение стало стыдно. Я видела, что ему очень больно. В отличие от меня, он сейчас не играл. «Пойду проветрюсь», — рявкнул Сашка через пару секунд, развернулся и почти выбежал из спальни.